Галерея. Флайт с трудом удерживал в руках полдюжины огромных коричневых бумажных пакетов с плодами, в буквальном смысле этого слова, своих попыток найти Арнольда. Он расспросил уже троих или четверых лоточников. Ребус отказался от бесплатных бананов, апельсинов, груш и винограда, хотя Флайт настойчиво уговаривал его принять подношение. «Это местный обычай», — сказал он. «Они обидятся, если ты откажешься. Это все равно, что житель Глазго предлагает тебе выпить. Неужели ты откажешься?» «Нет, потому что ты иначе смертельно обидишь его. То же самое и с этими ребятами». «Но что мне делать со всеми этими чертовыми бананами?» «Съесть», — проговорил Флайт и таинственно добавил. «Если ты, конечно, не Арнольд». Он отказался объяснить Ребусу, что имел в виду, а тот решил не задумываться над смыслом его слов. Они переходили от лотка к лотку, кое-где задерживаясь. Они напоминали двух домохозяек, которые придирчиво выбирают овощи и фрукты, ощупывая манго и баклажаны, сравнивая цены на разных лотках перед тем, как в конце концов что-то купить. «Эй, Джордж! Черт меня подери, Джордж! Где ты пропадал все это время? У тебя все нормально, Джордж? Как дела на любовном фронте?» Ребусу казалось, что половина уличных торговцев и большая часть их помощников знакома с Флайтом. Неожиданно Флайт кивнул в сторону одного из лотков, туда, где по улице улепетывал какой-то человек. «Джим Джессоп», — сказал он. «Пару недель назад его отпустили под залог, а он скрылся от правосудия. Может, нам надо...» Но Флайт покачал головой. «В другой раз, ладно, Джон?» Этот маленький мерзавец был чемпионом по бегу на длинной дистанции. «Я сегодня почему-то не настроен бегать. А ты?» «Справедливо», — согласился Ребус, отдавая себе отчет в том, что на этой территории он всего лишь турист, сторонний наблюдатель. Это территория Флайта. Тот уверенно шагал, рассекая толпу, болтая с лоточниками, чувствуя себя здесь, как дома. Перекинувшись парой слов с продавцом свежей рыбы, Флайт вернулся с пакетом свежих мидий и морских гребешков и новостями об Арнольде. Он завел Ребуса на тротуар, за лотки, а потом в узенький проулок. «Превосходные мидии», — сказал он, приподнимая один из пакетов. «Просто прелесть. Варится быстро. Большую часть времени тратишь на то, чтобы отмыть и очистить их щеткой». Ребус покачал головой. «Ты полон сюрпризов, Джордж. Вот уж не думал, что ты у нас повар экстра-класса». Флайт задумчиво улыбнулся в ответ. «И морские гребешки», — добавил он. «Марион их обожает. Я подаю их соусом и свежей форелью». Но и тут все упирается в подготовку. Само приготовление — это ерунда. Очевидно, Флайту очень нравилось раскрываться перед Ребусом с необычной стороны, хотя он и не сумел бы объяснить, почему... Как не сумел бы объяснить, почему он так и не сказал Ребусу, что Лиза поехала в Олд-Бейли. Он лишь невнятно пробормотал, что посадил ее в машину и что с ней все в порядке. Он был уверен, что поступает правильно. Ребус и так весь на нервах, и если он узнает, что Лиза не в безопасном месте, то чего доброго помчится, очертя голову прямо в Олд-Бейли, выставив себя дураком прямо под носом у Фемиды с завязанными глазами. А Флайт все еще чувствовал себя ответственным за Ребуса, хотя и обузой тот был порядочный. Пройдя по узенькому проулку, они вышли к небольшому жилищному массиву. Дома были относительно новыми, но краска уже успела облупиться с подоконников. Прямо перед ними раскинулась детская площадка, откуда доносились вопли и крики. Бетон в окружении бетона. Кусок трубы, ставший туннелем, пещеры, местом для игры в прятки. Качели, доска, да загаженная песочница. Однако детская фантазия не знает границ. «Давай играть в больницу. Я доктор, а ты больной». На неизвестной планете разбился космический корабль. У настоящих ковбоев нет подружек. «Нет, ты. Ты должен меня преследовать, потому что я солдат, а ты охранник. Представь, что это никакая не труба». Понарошку. Они играли так самозабвенно, словно все было не понарошку, а взаправду. Они не могли стоять спокойно на месте, прервать игру хотя бы на минуту, чтобы перевести дух. Они кричали, прыгали, выдумывая все новые и новые затеи. Ребус даже устал, наблюдая за их возней. «Вот он», — сказал Флайт, показывая на скамейку у края площадки. Там сидел Арнольд. Он сидел напряженно, выпрямив спину и обхватив колени руками. Сосредоточенное выражение его лица не отражало никаких эмоций. С таким лицом посетители зоопарка заглядывают в клетки с дикими животными. Это было заинтересованное выражение лица. Несомненно, Арнольд был заинтересован. Один его вид внушал Ребусу отвращение. Но Флайт, очевидно, был настроен благодушно. Он подошел к скамейке и присел рядом с Арнольдом. Тот резко повернулся, и в его глазах мелькнул страх, а рот удивленно округлился. Потом он шумно выпустил воздух. «Это вы, мистер Флайт? Я вас не узнал». Он кивнул на пакеты. «По магазинам ходили?» «Это хорошо». Его голос был ровным и безжизненным. Ребус считал, что так разговаривают наркоманы. Только 5% их мозга участвует в общении с внешним миром. Остальные 95% сосредоточены на собственных переживаниях. Что ж, Арнольд тоже в своем роде наркоман. «Да», — согласился Флайт, — «кое-что прикупил. Помнишь инспектора Ребуса?» Глаза Арнольда, как будто следуя за взглядом Флайта, в конце концов уперлись в Ребуса, который стоял нарочно, отгораживая от него детей. «Да», — едва слышно проговорил Арнольд. «Он сидел в вашей машине в тот день, мистер Флайт». «Молодец, Арнольд, правильно. У тебя хорошая память, верно?» «Это выгодное дело, мистер Флайт. Поэтому я так хорошо запоминаю все, что вам рассказываю». «Да, кстати, Арнольд». Флайт придвинулся вплотную к нему так, что их бедра почти соприкасались. Арнольд отодвинул ноги, но глаз от Флайта не отвел. «Если уж мы заговорили о памяти, может, ты сумеешь мне помочь?» «И инспектору Ребусу тоже». «Да», — протянул он. «Мы просто хотели бы знать, не встречался ли ты в последнее время с Кенни?» — сказал Флайт. «Его что-то совсем не видно, верно? Может, он уехал куда-нибудь в отпуск?» Арнольд взглянул на него невинными, младенческими глазами. «Это который Кенни?» Флайт рассмеялся. «Кенни Уоткис, Арнольд. Твой дружок Кенни». Ребус задержал дыхание. «Что, если это другой Арнольд? Что, если Сэмми неправильно запомнила имя?» Наконец Арнольд медленно кивнул. «А, Кенни. Он мне не дружок, мистер Флайт. Просто мы встречаемся время от времени». Арнольд замолчал. Флайт молча кивал головой, ожидая продолжения. «Иногда мы вместе ходим пропустить стаканчик. Тогда что же вас связывает?» Такого вопроса Арнольд явно не ожидал. «Вы это о чем? Я задал тебе простой вопрос», — с улыбкой заметил Флайт. «Что вас с ним связывает? Я бы никогда не подумал, что у вас есть что-то общее. Ну, мы просто, ну, я не знаю, болтаем». «И о чем же вы болтаете? О футболе?» «Иногда и о футболе». «А за какую команду он болеет?» «Понятия не имею, мистер Флайт». «Ты болтаешь с ним о футболе и не знаешь, за какую команду он болеет? Может, он говорил мне, да я забыл». Флайт недоверчиво посмотрел на него. «Что ж, может быть», — согласился он. Теперь Ребус понял, в чем заключалась его роль. Позволить Флайту вести беседу, а самому помалкивать со зловещим видом, нависая над Арнольдом, подобно грозовой туче, грозно взирая сверху вниз на его сияющий розовый череп. Флайт прекрасно знал, что делает. Арнольд начинал нервничать, его тело судорожно подергивалось, голова поворачивалась из стороны в сторону, правое колено ходило ходуном. «Так, и о чем же вы еще разговариваете? Он ведь любит мотоциклы, да?» «Да», — нехотя ответил Арнольд. Кажется, он начинал осознавать, к чему все эти расспросы. «Так вы разговариваете о мотоциклах». «Не люблю мотоциклы. Слишком шумные». «Слишком шумные? Да, здесь ты, пожалуй, прав». Флайт кивнул в сторону детской площадки. «Но это место тоже тихим не назовешь, правда, Арнольд? Но тебе, похоже, здешний шум не мешает. Интересно, почему?» Арнольд повернулся к нему с горящими глазами. Но Флайт встретил его взгляд с заранее заготовленной улыбкой. Улыбкой более угрожающей, чем самая ужасная гримаса. «Получается, что тебе нравится один шум, но не нравится другой? Это справедливо, не так ли?» «И тебе не нравятся мотоциклы. А о чем еще вы разговариваете с Кенни?» «Да так, просто болтаем», — пролепетал Арнольд. Его лицо исказилось, словно от острой боли. «Разные сплетни о том, как меняется город, об Ист-Энде. Там раньше стояли такие аккуратненькие коттеджи. Было большое поле и огороды. На поле часто устраивали семейные пикники. Моей маме приносили помидоры или переросшую картошку. Дети не боялись играть на улицах. И никого не было из Бангладеш или откуда там еще. Настоящие англичане из Ист-Энда». «Мама и папа Кенни жили неподалеку, в двух кварталах от моего дома. Конечно, я был постарше. Мы никогда не играли вместе, почти не общались. А где жил дядя Томми? Он жил вон там». Арнольд показал куда-то пальцем. Он вел себя все более и более уверенно. «Воспоминания о прошлом не могут причинить вреда, верно? Говоря о прошлом, он никого не заложит. А это большое облегчение, особенно после такого неприятного разговора». Итак, Арнольд разоткровенничался. Эти старые добрые времена. Но за его рассказом Ребус видел более реальную картину. как другие ребята били его, издевались над ним, как отец запирал его в комнате, морил голодом, как распалась их семья, как он, робкий, застенчивый, испытывающий трудности в общении мальчик, начал с мелких правонарушений. «А ты иногда встречаешь Томми?» — неожиданно спросил Флайт. «Томми Откиса?» «Да, встречаю». Арнольд все еще витал мыслями в прошлом. «А Кенни с ним видится?» «Ну, конечно, он даже иногда на него работает». «В смысле? Что-то ему доставляет, да?» «Доставляет, развозит». Арнольд вдруг замолчал, сообразив, что разговоры о детстве закончились. А это уже было небезопасно. Флайт подвинулся ближе к Арнольду. Теперь их носы почти соприкасались. Все, что Арнольд мог сделать, это откинуться на жесткую спинку скамейки. Ему явно было некуда деваться. «Где он, Арнольд? Кто? Томми? Ты чертовски хорошо знаешь, кого я имею в виду. Кенни! Быстро говори, где он?» Ребус, стоя в полоборота, увидел, как дети на площадке остановились, с интересом наблюдая за игрой взрослых. «Будете драться, мистер?» — крикнул один из них. Ребус покачал головой и крикнул ему в ответ. «Это понарошку!» Флайт продолжал буравить Арнольда взглядом. «Арнольд, ты меня знаешь, шепел он. Я всегда играл с тобой по правилам. Я это знаю, мистер Флайт. Но сейчас я не шучу. Я начинаю терять терпение, ясно? В этом дреном городе всем на все наплевать. И мне остается умыть руки и стоять, как все. Усек? Какой мне смысл играть по правилам, когда никто, кроме меня, так не делает? Я скажу тебе, что я собираюсь сделать, Арнольд. Я тебя арестую». «За что?» — в голосе Арнольда прозвучал неподдельный ужас. Он не сомневался в том, что Флайт не шутит. Ребус тоже был уверен в этом. В противном случае Флайт — потрясающий актер, достойный Оскара. «За непристойное поведение. Ты собирался заниматься эксгибиционизмом перед этими детьми. Я видел, что ты уже готов. Видел, как твой член выпирает из штанов. Нет-нет», — Арнольд тряс головой, — «это неправда». «О прежней судимости, Арнольд?» «Тоже неправда. Между прочим, инспектор Ребус тоже все видел. Он видел, как ты размахиваешь своим членом. Мы оба тебя видели, и теперь мы все расскажем судье. Кому он, по-твоему, поверит, а? Подумай об этом. Подумай об одиночке. Они запрут тебя в одиночке, чтобы другие заключенные не смогли выбить из тебя все дерьмо. Но это не помешает им мочиться тебе в чай и плевать тебе в еду. Ты ведь знаешь, почем фунт лиха. Ты там уже побывал, а однажды ночью ты услышишь, как откроется дверь. Они придут, может, зэки, а может, вертухаи. Они придут и скрутят тебя. У одного в руках будет обломок зубной щетки, а у другого ржавое бритвенное лезвие. Так, Арнольд, так?» Но Арнольд был не в состоянии отвечать. Его колотил жестокий озноб. Он трясся и невнятно лепетал что-то. В уголках его рта пузырилась слюна. «Флайт!» отодвинулся от него на другой край скамейки, поднял глаза и печально взглянул на Ребуса. Ребус многозначительно кивнул. Они затеяли не очень порядочную игру, совсем непорядочную, по правде говоря. Флайт закурил. Ребус отказался от предложенной сигареты. В его мозгу пульсировало всего три слова. «Цель оправдывает средства». И вдруг Арнольд заговорил. А когда он замолчал, Флайт сунул руку в карман брюк и, выудив оттуда фунтовую монету, бросил ее на скамейку рядом со своей раздавленной жертвой. «Вот, Арнольд, это тебе за труды. Купи себе чаю или чего ты там захочешь и держись подальше от детских площадок, ладно?» Флайт подхватил свой пакет и достал из одного яблока и швырнул ему на колени. Арнольд содрогнулся. А Флайт, достав другое яблоко, с хрустом надкусил его и зашагал обратно по направлению к рынку. Цель оправдывает средства. Вернувшись в отдел, Ребус вспомнил о Лизе. Он внезапно почувствовал тоску по простому человеческому общению, по душевности и теплоте, столь несвойственным миру, в котором он вращался. Он чувствовал, что ему необходимо смыть всю грязь, которая осела у него в душе. По дороге Флайт предупредил его: «Не вздумай вмешиваться в это дело, Джон. Предоставь его нам. Держись подальше от всего этого, иначе в суде мы будем выглядеть смехотворно. Обиженный полицейский — всякая такая фигня». «Но я и вправду обижен», — возразил Ребус. «Я уверен, что этот тип Кенни спал с моей дочерью». Флайт внимательно посмотрел ему в лицо, но потом отвел взгляд. «Я сказал, не вмешивайся в это дело, Джон. А если откажешься играть по нашим правилам, я сам лично добьюсь того, что ты скатишься по служебной лестнице, как чертов футбольный мяч. Тебе ясно?» «Вполне. Это не угроза, Джон. Это обещание. А ты всегда держишь слово, Джордж, верно? Но, похоже, ты кое о чем забыл. Я торчу здесь по твоей вине. Ведь это ты послал за мной». Флайт кивнул. «Я отошлю тебя обратно так быстро, что ты и глазом моргнуть не успеешь. Ты этого хочешь?» Ребус промолчал. Ответ был хорошо известен им обоим, и Флайт улыбнулся с видом триумфатора. Остаток пути они не разговаривали, думая о несчастном человеке, который сидит у детской площадки, сжимая руками колени, глядя прямо перед собой, раздираемый преступными желаниями. А теперь Ребус думал о Лизе, о том, как приятно принять вместе с нею душ, чтобы смыть налипшую на них обоих лондонскую грязь. Нельзя ли уговорить Джорджа сказать ее новый адрес? Очень уж хочется ее навестить. Он вспомнил об одном странном разговоре в постели. Он спросил, можно ли будет как-нибудь зайти к ней в кабинет в университетском колледже. «Как-нибудь, со временем», — ответила она. «И имею в виду, что у меня самая обыкновенная комната. Ничего общего со всеми этими шикарными кабинетами, которые показывают в сериалах. По правде сказать, это гнусная маленькая дыра. Я ее ненавижу. И все-таки мне было бы интересно посмотреть, где ты работаешь. Я же сказала, со временем». В ее голосе промелькнуло раздражение. Почему? Почему ей так не хотелось показывать ему свой кабинет? Почему секретарша Миллисент, как назвала ее Лиза, отвечала так уклончиво, когда Ребус расспрашивал ее о Лизе? Нет, не просто уклончиво, неохотно, с явной неохотой, как теперь становилось понятно Ребусу, какого черта они от него скрывают. Он знал только один способ узнать правду. Один единственный способ. Какого черта? Лиза в безопасности, а ему велено держаться подальше от дела Уоткиса. Так что же мешает ему раскрыть эту тайну? Ребус вскочил на ноги. У него был один ответ. Ничего ему не мешает. Ровным счетом ничего. «Ты куда это?» — заорал Флайт, увидев в открытую дверь, как Ребус устремился по коридору. «По личному делу», — обернувшись, прокричал он в ответ. «Я предупреждал тебя, Джон, не вмешивайся в эту историю». «Я и не собираюсь». Он остановился и, повернувшись, встретился с Флайтом глазами. «А куда же ты устремился?» «Я же сказал, Джордж, по личному делу. Ты доволен?» «Нет». «Слушай», — проговорил Ребус, чувствуя, как его захлестывает гнев, как бесконечные мысли, которые он прятал глубоко внутри, мысли о Сэмми, Кенни Уоткисе, оборотне, об угрозах в адрес Лизы вскипают в его мозгу. Он сглотнул, тяжело дыша. «Слушай, Джордж, тебе что, нечем заняться?» Он ткнул ему пальцем в грудь. «Помнишь о том, что я сказал? Оборотень может быть полицейским. Почему бы тебе, коль скоро ты у нас такой скрупулезный придира, не расследовать это? Оборотень может скрываться здесь, в этом здании. Он может вести это чертово дело, охотиться за собственной тенью». Ребус уловил в своем голосе истерические нотки и замолчал, пытаясь обрести контроль хотя бы над собственными голосовыми связками. «Что, волк в овечьей шкуре?» «Я серьезно», — Ребус помедлил. «Ему, может быть, известно и то, где ты спрятал Лизу. Джон, ради бога, об этом месте знают только три человека, я и двое парней, которые ее охраняют. Ты не знаешь этих ребят, зато я отлично их знаю. Мы давно работаем вместе, с самого колледжа». «Я бы жизнь им доверил», — Флайт помолчал. «А ты мне веришь?» Ребус ничего не сказал. Флайт сощурил глаза и свистнул. «Ну вот», — сказал он, — «ты и ответил на мой вопрос». Он медленно покачал головой. «Это дело, Джон. Я служу в полиции, бог весть сколько лет. Но это дело, пожалуй, самое худшее из всех. Словно я близко знал каждую из погибших». Он снова помолчал, набираясь решимости. Его палец уперся в грудь Ребусу. «Так что даже не смей думать об этом. А я уверен, что ты именно так и думаешь. Это самое настоящее чертово оскорбление». В коридоре повисло тягостное молчание. Откуда-то доносился стук пишущей машинки. Раздался взрыв смеха. Кто-то, напивая себе под нос, прошел мимо них по коридору. Никто не обратил ровным счетом никакого внимания на их ссору. А они стояли посреди коридора, не друзья, но и не враги, растерянные, не знающие, что делать. Ребус изучал царапины на линолеуме. Потом спросил. «Ну что, лекция закончена?» Кажется, Флайт был слегка уязвлен его вопросом. Это была никакая не лекция, а... Я просто хотел, чтобы ты взглянул на ситуацию моими глазами. Я понимаю, Джордж, понимаю. Ребус похлопал его по руке и пошел по коридору. Я хочу, чтобы ты остался здесь, Джон. Ребус продолжал идти. Ты меня слышишь? Я приказываю тебе остаться. Ребус продолжал идти. Флайт покачал головой. С него достаточно. Он сыт по горло. Еще немного, и он захлебнется. Ты уволен, Ребус! Прокричал он, отдавая себе отчет в том, что это последнее предупреждение. Если Ребус не остановится, он будет вынужден сдержать свое слово, либо потерять лицо. А он скорее будет проклят, чем потеряет лицо перед этим чертовым упертым Джоком. «Иди, иди!» — заорал он. «Продолжай идти! С тобой все кончено!» Ребус продолжал идти. Он и сам не знал, что мешало ему остановиться. Быть может, глупая гордость и больше ничего. Глупая, необъяснимая гордость. Чувство, заставляющее взрослых мужчин плакать во время футбольного матча, когда исполняют «Цветок Шотландии», шотландский национальный гимн. Он был уверен в том, что надо что-то делать, и он это сделает во что бы то ни стало. Как его братья-шотландцы, которые выигрывают футбольные матчи не потому, что хорошо играют, но потому, что страстно желают победить. Да, такова и его натура. Честолюбие больше, чем способностей. Эти слова наверняка напишут на его могиле. Дойдя до конца коридора, он, не оглядываясь назад, распахнул вращающуюся дверь. До него доносился громовой голос Флайта, вибрирующий от гнева. «Иди ты к черту, гребаный Джок, ублюдок! Ты меня достал, понял? Ты еще об этом пожалеешь! ПТНФ!» Ребус шагал по направлению к выходу, как вдруг нос к носу столкнулся с Лэмом. Он хотел было проскользнуть мимо, но тот вдруг положил руку ему на грудь. «Где тут бушует пламя?» — спросил он. Ребус пытался не обращать на него внимания, сделать вид, что его вовсе нету. В данный момент ему меньше всего на свете хотелось разговаривать с этим типом. У него аж кулаки зачесались. Лэм продолжал болтать, не замечая нависшей над ним опасности. «А ваша дочка, она нашла вас тогда?» «Что?» Лэм улыбался. «Она сначала сюда позвонила, ее соединили со мной. Она показалась мне слегка расстроенной, я дал ей номер лаборатории». «О!» Ребус почувствовал, как из него выходит пар. Он нехотя поблагодарил Лэма и, обогнув его, повернулся, чтобы уйти. Но тут Лэм снова заговорил. «Но голосок у нее сладенький, надо признаться, а я страсть люблю молоденьких». «Так сколько ей?» И в ту же секунду локоть Ребуса вломился прямо в его незащищенный живот. Лэм согнулся пополам, судорожно хватая воздуха открытым ртом. Ребус удовлетворенно полюбовался делом рук своих. «Неплохо для старика, совсем неплохо», и продолжал идти.